Пятилетка, 1971-75 годы. Когда стали подводить итоги, они оказались вполне нормальными. Никакой речи о превышении группой Б темпов роста группы А уже не было, хотя цифры по группе А постеснялись опубликовать. Это было ясное сообщение, что за девятую пятилетку объем промышленной продукции вырос на 43%, тогда как производство товаров народного потребления выросло на 37%. План же по группе «Б» оказался вновь невыполненным, в восьмой раз из девяти возможных. Брежнев сообщил на 25-м съезде КПСС, что не удалось выйти на запланированные показатели по ряду производств в легкой и пищевой промышленности и сделал вывод: «Мы пока еще не научились, обеспечивая высокие темпы развития тяжелой промышленности, ускоренно развивать также группу «Б» и сферу обслуживания. Ответственность за это несут многие». И правда, многие. Класс номенклатуры. Это он за 60 лет своего правления и за 50 лет своего планирования не научился давать работающему народу необходимые потребительские товары. Но, может быть, хоть затем, войдя в пенсионный возраст, этот класс встрепенулся и намерен радикально изменить положение. Он об этом и не думает. В десятой пятилетке 1976-80 годы советская номенклатура запланировала следующее. Производство товаров народного потребления в 1975 году отставало на 237 миллиардов рублей от производства средств производства, а в 1980 году оно должно было отстать уже на 351 миллиард рублей, при этом само оно составляло бы 186-189 миллиардов, значит, один лишь перевес тяжелой индустрии должен был в денежном выражении почти вдвое превышать все производство потребительских товаров для населения. Фактический результат для группы «Б» оказался еще хуже, чем было запланировано, на 30%. В денежном выражении результат производства по группе «Б» был втрое меньше, чем по группе «А». 11-я пятилетка 1981-85 годы была еще хуже. На 26-м съезде КПСС председатель Совета министров СССР Рыжков уныло доложил: «Надо прямо сказать, что полностью выйти на задание пятилетнего плана не удалось. Многие отрасли не сумели взять намеченные рубежи. Мы не получили полной отдачи от тех больших ресурсов, которые были направлены в сельское хозяйство. Хронически не выполнялись задания по эффективности, вяло осуществлялся научно-технический прогресс. В результате не выполнен ряд заданий по повышению благосостояния, таких как реальные доходы, розничный товарооборот, осложнилось состояние финансов и денежного обращения». 12-я пятилетка 1986-1990 годы дает не лучшие результаты, а впереди 13-я, несчастливое число. При этом надо учитывать, что советская статистика берет для продукции группы А низкие отпускные цены предприятий, мало превышающие издержки производства, ведь в действительности эту продукцию не продают, а одна государственная организация поставляет ее другой, так что цена нужна лишь для отчета. Для продукции же группы «Б» статистика берет высокие цены розничной торговли с наценками, доходящими в некоторых случаях, например, на легковые автомашины, до 800-900% издержек производства. Так выглядят итоги пятилеток. Рассмотрев их, мы приходим к небезынтересному выводу. Курс на преимущественное развитие производства средств производства означает не только то, что доля и темп развития группы А систематически планируется номенклатурой за счет группы Б, то есть за счет интересов населения потребителя. Этот курс означает также, что составленный с такой диспропорцией план номенклатура старается перевыполнить по группе А и регулярно не выполняет по группе Б, сводя тем самым фактическое производство товаров народного потребления до совсем уже жалкого минимума, и так более 60 лет. Вот это и есть преимущественное развитие производства средств производства. За таким ханжеским эвфемизмом крылся курс, ориентированный исключительно на классовые интересы номенклатуры и преследовавший цель дальнейшего непрерывного укрепления ее власти и могущества за счет нужд подчиненного ей населения. 8.